Ленину был воодушевлен априори идеей о том, что надо овладеть средствами производства, а это возможно в полной мере только построив социалистическое общество. Цель, таким образом, становилась постулатом, и о ней позже все забыли. Такая идея в полной мере находилась в соответствии с чаяниями простого человека и с его верой в прогресс. Вот почему Ленин в политическом плане разработал одновременно и стратегию, и тактику. Надо на первое место ставить средства, как в этом случае, так и в других подобных. В свою очередь это потребовало от него в первую очередь внести изменения в теорию к Маркса, а во вторую – отодвинуть идею доктрины на второй план. А то, что тогда надо поставить на первое место, так это действие. Тактика и развитие средств стали даже объектом политической теории. У Гитлера мы находим ту же тенденцию, но с некоторыми изменениями. Прежде всего абсолютное отсутствие меры. Ленин предлагал использовать средства постепенно, планомерно и взвешенно. Гитлер захотел их использовать быстро и все сразу. Затем цель, задача и доктрина, выступающие у Ленина в виде гипотез, предположений, в теоретическом плане, у Гитлера исчезли вовсе. Разве можно считать целью обещанный тысячелетний рейх? Разве можно считать доктриной антисемитизм? Он тут же перешел к действию, действие ради действия. Так наступивший век в корне изменил отношения между идеологией и пропагандой. Что Ленина, что Гитлера идеология интересовала лишь в той мере, в какой она могла подтолкнуть к действию, послужить основой для разработки тактики. Т.Е. она имеет, конечно, право на существование, но только в сугубо утилитарном смысле, если ее можно использовать, а как, в виде пропаганды. Именно она становится главным фактором развития общества, а идеология при ней играет второстепенную роль, что-то вроде дополнительного аксессуара. С другой стороны, очень быстро стало понятно, что идеологическое содержание играет совсем незначительную роль. Раньше трудно было представить, что в большинстве случаев пропаганда может изменить, исправить и даже придумать новое содержание вместо идеологии, тем более, что она вполне владеет формальным и вполне привычным инструментарием, свойственным идеологии, изображение, словарь, дискурс. Гитлер в значительной степени переработает содержание националистической идеологии в угоду пропаганде. Он вслед за Лениным поднял на новый уровень отношения между идеологией и пропагандой. Не стоит обольщаться и думать, что поражение Гитлера в войне доказывает нежизнеспособность этих идей. В реальности уверенность в их эффективности только возросла, получив подтверждение и обогатившись опытом после демонстраций на деле. К тому же новшества, придуманные Лениным и Гитлером, взяты на вооружение новыми идеологическими течениями, что стало, хотим мы этого или нет, новым стилем пропаганды, основанной на идеологии. Возврата к прежним отношениям уже нет. В будущем возможны только некоторые поправки в целях повышения эффективности. Новая парадигма отношений между пропагандой и идеологией. Новые способы пропагандистского воздействия изменили отношения между пропагандой и идеологией, что неминуемо приводит нас к тому, что роль и значение идеологии в современном мире нуждается в пересмотре. Пропаганда все реже и реже используется для распространения идей, так как подчиняется уже своим собственным законам и становится автономной 256. Она больше не нуждается в идеологии 257. Пропагандист уже не является, просто не может быть тем человеком, который верует. Точнее будет сказать, что он сам не может верить в ту идею, которую пропагандирует. Он просто является техническим сотрудником, работающим по найму на партию, на государство или на какую-либо организацию, в чьи функции входит обеспечивать эффективность работы этой структуры. У него не больше обязательств разделять идеологию работодателя, чем у префекта какого-либо департамента во Франции придерживаться политической доктрины правительства, находящегося в данный момент у власти. Если у пропагандиста имеются иные политические убеждения, он должен их держать при себе, а использовать только ту идеологию, которую несет в массы. Более того, он и не должен быть сторонником этой идеологии, потому что использует ее как инструмент, он ею манипулирует, не испытывая к ней никакого уважения. Он бы, несомненно, испытывал к ней уважение, если бы сам был ее адептом. Он скорее придет к тому, что начнет презирать эти народные верования толкования. Выполняя свои обязанности, пропагандист должен быстро менять тему пропагандистского увещевания, чтобы убедить народ, настолько быстро, что он просто не успевает постичь то или иное доктринальное утверждение или вникнуть в политическую мысль. Все больше пропагандист становится техническим исполнителем, применяющим в своей работе материальные стимулы и психологические приемы. Идеология присутствует в этом наборе средств как шарнирный механизм, не подлежащий замене. Неоднократно было отмечено, что пропагандист действительно со временем становится циником, презирающим людей и идеологические доктрины. Ласуэлл и Альбик. Теперь попробуем связать это с тем, о чем мы говорили раньше. О том, что структура, которая заказывает пропагандистскую кампанию и нанимает пропагандиста, не пытается распространить доктрину, внедрить идеологию или обратить неверных. Все, что ей нужно, привлечь людей на свою сторону, мобилизовать их, сделать активными сторонниками и научить правильно себя вести в духе ортопраксии. Возможно, некоторые нам возразят, дескать, такие крупные, построенные на пропаганде движения, как нацизм, как коммунизм, например, имели доктрину и создали идеологию. У нас есть ответ. Идеология не была их главным достижением, при условии, что мы говорим о коммунизме в стране Советов. Идеологию и доктрину они использовали как бутафорию, им нужен был материал для пропаганды, чтобы мобилизовать людей, а настоящей целью было могущество партии или государства в опоре на массы. Отсюда следует, что теперь, рассуждая о политической идеологии, нет необходимости доказывать ее правоту. Тем более, что пропагандист не тот человек, чтобы излагать истину. Нет также необходимости спорить и выяснять, какая идеология правильнее объясняет историю человечества, марксистская или какая-нибудь другая, или есть ли разумное зерно в российской идеологии. С точки зрения пропаганды, это абсолютно не важно. Единственное, о чем стоит задуматься, так это об эффективности. Нет смысла спрашивать себя о том, есть ли истина в какой-нибудь экономической или духовной доктрине, так как важно другое. Может ли она предоставить звучные лозунги, чтобы мобилизовать hits yet nuns массы? Когда пропагандист работает с людьми, среди которых имеются какие-то убеждения, бродят какие-то идеи, существуют какие-то верования, он должен задать себе два вопроса. Первый, будет ли существующая идеология препятствием тому, что он собирается предпринять, способна ли она восстановить людей против государственной власти, делает ли она их слишком пассивными, последнее особенно важно для пропагандиста, которому предстоит вести работу среди населения, подверженного, например, влиянию буддизма. В большинстве случаев так и происходит, т.е., господствующая идеология становится препятствием, по мере того, как начнется брожение умов, интеллектуальное противостояние, каким бы слабым оно ни было, или появляются критерии оценки новых идей, основанные на старых взглядах, какими бы странными они ни были. В таком случае пропагандисту следует избегать прямого столкновения новых идей с господствующей в обществе идеологией, но можно попробовать ее интегрировать в свою систему путем убеждения, внушения, выявления отклонения и т.д. 258. Второй вопрос, которым пропагандисту следует озаботиться. Он должен выяснить, может ли старая идеология быть использована в том виде, в котором она существует, если она психологически делает человека предрасположенным к импульсу, к сигналу, поступающему от пропаганды. В арабских странах, колонизированных белыми на фоне исламистской идеологии, проповедовавшей ненависть к христианскому учению, обнаружили склонность к арабскому национализму и антиколониальные настроения. Пропагандистам предлагали использовать непосредственно эту идеологию, точнее эти ее свойства вне зависимости от содержания. Они стали активными проповедниками ислама, не веруя, разумеется, ни на йоту в собственно-религиозную доктрину. Равно как и коммунистический пропагандист может использовать националистическую идеологию или агитировать за демократию, потому что это эффективно, удобно и рентабельно, т.к. он чувствует уже эти настроения в общественном сознании, они там уже сформированы, в то время как он сам при этом может оставаться антинационалистом и придерживаться антидемократических взглядов. 259. Этот факт не играет уже никакой роли, поддерживая в обществе веру в демократические идеалы. Он уверен, что теперь они не станут препятствием для установления диктатуры. Благодаря использованию этой идеологии, ставшей опорой для коммунизма, КП добивается поддержки массы, с их помощью устанавливает в обществе коммунистическую структуру, укрепляет коммунистическую организацию, таким образом, Пропаганда способствует переходу от веры в демократию к новой форме демократии. Общественное мнение столь переменчиво, его так легко перенастроить, оно не вникает в содержание идеологии и берет на вооружение ту, которая использует магические слова лозунгов и прокламаций. Никто не обращает внимания на несоответствие произнесенных слов с реальным положением дел, никто не задумывается о последствиях совершенных деяний. Пока аппарат на месте и контролирует ситуацию, общественное мнение не станет против него восставать, придерживаясь распространяемой в обществе идеологии, так как она официально признана властью и проповедует те цели и задачи, которые этой власти и нужны. Таким образом, в обществе происходит смещение понятия и возникает путаница в мозгах, а это как раз то, что пропаганда и намеревалась устроить. На фоне существующей в обществе идеологии, имея в виду, что она может быть использована для пропаганды, следует рассмотреть два пути, либо в форме призывов к действию, либо используя мифы. На самом деле пропаганда виртуозно использует оба варианта. Начинается с того, что она придумывает слово, лозунг, призыв. Она сокращается и упрощается до формулы, легко воспринимаемой и понятной простому человеку, в значительной степени основанной на укоренившихся в обществе представлениях. Общественное мнение уже привыкло должным образом реагировать на такое словосочетание, уже усвоенное предыдущим опытом. Такие слова, как демократия, дело партии, социальная справедливость, провоцируют в обществе однозначную реакцию. Они для того и создаются такими короткими, чтобы вызвать быстрый рефлекторный ответ и спровоцировать переход от обожания к ненависти без промежуточных стадий. Они действуют примерно так же, как заклинания жрецов раньше действовали на народную необразованную толпу. Разумеется, чтобы свести их роль к короткому стимулу и добиться воздействия на человека, надо, чтобы они имели связь с уже сформированными ранее условными рефлексами, постепенно выработанными в ходе истории на основе присущей этому обществу идеологии. Пропагандист использует уже готовые инструменты в сознании человека, ему не нужно изобретать ничего нового, теперь не нужно мучиться и придумывать содержание для новой идеологии, формулировать цели и задачи, отрабатывать механизмы воздействия. Все уже готово. Все различия по сравнению с предыдущей по историческим, экономическим, психологическим критериям будут выявлены в зависимости от того, насколько лучше новая идеология будет действовать в условиях как подготовка и стимул к действию. Как мы уже говорили, идеология – сложная структура, она легко может быть основана на одних критериях в ущерб другим. Умелый пропагандист всегда знает, какие из них следует выбрать, а какие забыть. Успех пропаганды будет зависеть от правильного выбора. С другой стороны, ничто не мешает пропагандисту выбрать путь преобразования идеологии в миф. Некоторые идеологии, в самом деле, можно использовать как трамплин для создания мифа 260. Этот процесс редко происходит спонтанно, ведь идеология существует, как правило, в довольно расплывчатой форме, она сама по себе не способна привести массы в движение, не может целиком захватить сознание индивида. Но в ней есть содержательные элементы, есть внушение, есть что-то от религии. С точки зрения смешения идей и эмоций она отчасти напоминает миф. В ней присутствуют также зачатки политических и экономических представлений. Но, в отличие от мифа, идеология полностью лишена фундаментальных корней, уходящих в предысторию, основанных на примитивных представлениях наших предков. Мы уже упоминали о том, что практически невозможно создать миф из разрозненных кусочков пропаганды. Но существование в группе хоть каких-то старых идеологических представлений является подходящей основой для создания нового мифа. Для этого в большинстве случаев достаточно кое-что добавить, подобрать точные формулировочки, сделать более яркими образы. Кстати, существование масс-медиа также этого требует. Факт, что новая вера уже существует, благодаря им разносится повсеместно. И если есть некоторые, кто в это верит, и при этом тысячи громкоговорителей будут кричать об этом на каждом углу, то, что вчера еще было вероятностью или предположением, очень быстро становится надежным верованием. Психологические приемы для того, чтобы придать эмоциональную окраску, эффективность и вовлеченность в совместное действие, формирование мировоззрения в глобальном масштабе благодаря созданию системы, где идеология выполняет функцию краеугольного камня. Все эти инструменты в руках пропагандиста. Таким образом произошла трансформация социалистической идеологии в миф, благодаря ленинской пропаганде, Точно так же патриотическая идеология превращается в националистический миф, а в конце XIX века идеология всеобщего счастья превратилась в миф об идеальном обществе. На наших глазах на обломках буржуазной идеологии благодаря пропаганде рождается миф о техническом прогрессе. Наконец, пропагандист умеет использовать идеологию в качестве обоснования действий. Нам часто приходилось видеть, как обоснование становится аргументом и мощным инструментом пропаганды. Бывает, что новая идеология быстро овладевает массами, что несомненно свидетельствует о добросовестной работе пропагандиста, которому удалось нащупать общепринятую идеологию, используя ее как обоснование к действию. Для того, чтобы заставить человека действовать, он должен сослаться на коллективное верование, создать ситуацию круговой поруки. Этот прием действует безотказно. Поступок, основанный на коллективном веровании, совершенно безопасен для индивида, он ему гарантирует, что он поступает правильно. Пропаганда внушает человеку мысль о том, что он действует согласно общепринятым правилам. Она укрепляет его веру в идеологию, давая возможность проявить личное участие в коллективном веровании. Убедив индивидуума в том, что общая вера оправдает его действия, пропаганда как бы перекладывает ответственность за содеянное с индивидуума на все общество. Уверенность в этом внушает ему пропаганда. Она подбирает для него логичные доводы в защиту этой идеологии, помогает осознать ее правильность по сравнению с другими. Пропаганда помогает индивиду с чистой совестью примкнуть к идеологии, оправдывая его поступки исходя из системы продиктованных ею взглядов. Она же дает ему основания для самовыражения. Среди основных аргументов для доказательства его правоты: если все так думают, значит так и нужно. Она всегда оправдывает его поведение, если он разделяет эти взгляды, и даже ненависть к несогласным оправдана идеологией. Долгое время считалось, что поступки человека отчасти обусловлены идеологией. Люди могли совершать совместное действие по причине какого-нибудь стихийного верования, или следуя какой-нибудь идее, охватившей всех сразу, или преследуя какую-то цель, которая была продиктована общей идеологией. Этим, к примеру, продиктовано поведение общества, где главенствует демократическая идеология. Но положение идеологии в пропаганде в наши дни полностью изменилось. В современном обществе, где работает современная пропаганда, человек не подчиняется стихийно возникшей идеологии, теперь ему та самая пропаганда внушает, как поступать и что думать. Нужно ничего не понимать, что она собой представляет, чтобы продолжать думать, что в идеологии есть еще место верованиям, идеям, доктринам, и что можно подтолкнуть человека к действиям иначе, чем с помощью психологических методов и социального давления. Если идеологию не использует в своих целях пропаганда, она теряет свою значимость и становится никому не интересным набором слов, в которые уже никто не верит. Даже идеология гуманизма больше не работает. Например, перед натиском пропаганды ФНО и доводами военных интеллектуалы безоружны, никто больше и слышать не хочет о гуманистических ценностях. Общественное мнение, если и протестует против пыток, то только на словах, а по факту уже согласилось с их необходимостью. Мы видим, что самые ярые защитники идей Герберта А. Симона прекрасно делают это с трибуны, но стоит им попасть в реальные условия войны, на театр военных действий, как идея уходит на второй план, и пропаганда вояк и ФНО, которая льется с двух сторон на противников пыток, осуждая их за мягкотелость, они тем самым оправдывают собственные суровые поступки, окончательно одерживает победу. То же происходит и с христианской идеологией, она больше не вдохновляет на действия. Христиане заперты в психосоциальном контексте, который обуславливает их поведение, несмотря на то, что они на практике могут придерживаться разных взглядов. Но их христианская вера остается в рамках чистой идеологии, т.к. эти идеи не могут быть использованы пропагандой. Вот почему идеология теряет свою значимость, переходит в абстрактное верование. Она не может выдержать конкуренции с идеологиями, распространяемыми с помощью пропаганды. К тому же в отношениях между идеологией и действием следует подчеркнуть очень важный аспект, ставший решающим в наши дни, а именно, действие создает идеологию, но ни в коем случае не наоборот, как считают некоторые идеалисты, ссылаясь на опыт прошлого. Именно действуя мы постигаем истину, о чем неоднократно уже было сказано, и даже находим слова, чтобы ее сформулировать. Сегодня идеология постепенно складывается вокруг действия, совершаемого по указке пропаганды, На наших глазах сегодня в Северной Африке происходит создание сложной системы взглядов под влиянием действий, осуществляемых ФНО при поддержке европейских структур. Так разными способами мало-помалу идеология теряет значимость и влияние в современном мире. Причина этого – в развитии пропаганды. Идеология больше не нужна, то ли потому, что пропаганда ее замещает, то ли потому, что пропаганда ее использует. В последнем случае это происходит потому, что идея перестала быть эффективным средством для сплочения масс, утратив целостность и не выдержав конкуренции с пропагандой. Та же история, что с идеологией, происходит и с доктриной. Когда пропаганда ее использует, она ее разрушает. Мы помним, как такая трансформация случилась с марксистской доктриной. Сначала ее уничтожила ленинская пропаганда, потом сталинская. Труды Пешембра, Де Лефевра и Де Лукаса подробно объясняют, как вымывается смысл из доктрины, если это нужно пропаганде. То, во что потом мы верим, принимаем и проповедуем, это то, что оставила нам пропаганда. Она действует аналогичным образом с идеологией, которая представляет собой популярное и чувственное производное от доктрины. В наше время уже невозможно создать в обществе, чтобы там ни было на основе идеологии, уже не найти ни в какой идеологии твердого основания, которое могло бы стать точкой опоры для человека, для общества. Идеология уже втиснута в систему пропаганды целиком и полностью зависит от нее. 261.2. Влияние на структуру общественного мнения. Из всего круга проблем, охватывающих взаимоотношения пропаганды с общественным мнением, нас интересуют только одно – эффекты, производимые пропагандой на психическое состояние индивидуума, которые мы постарались подробно описать в предыдущей главе, влияют, разумеется, и на все сообщества, к которому он принадлежит. Массовый эффект следует считать, таким образом, как суммарный эффект влияния на индивида, так как масса состоит из индивидуумов. Но верно также и то, что пропаганда, влияя на массу, тем самым изменяет и поведение каждого индивидуума в отдельности. Каждый член группы чувствует, что подвергается влиянию, что его сознание смещено, что на него давит. Это приводит к изменению общественного мнения. То, что нам представляется более важным, это не столько изменения, касающиеся содержания общественного мнения. Известно, например, что благоприятное мнение в отношении негров в обществе может обернуться для них проблемой, повлиять на них неблагоприятно, сколько изменения, затрагивающие его структуру. 262. Трансформация конституциональной основы общественного мнения. 263. Начнем с того, что обозначим некоторые факторы изменения структуры общественного мнения, которые легко проследить. Часто говорят, что общественное мнение рождается в ходе обмена мнениями по спорным вопросам, формируется как результат столкновения разных убеждений. 264. Вмешательство пропаганды полностью разрушает подобное представление о модели формирования общественного мнения. С одной стороны, вроде так оно и есть. Мы уже говорили, что проблемы, которые попадают в поле действия пропаганды, перестают быть противоречивыми. Истина продиктована пропагандой, споров быть не должно, верите вы в это или нет, вопрос закрыт. С другой стороны, больше нет межличностной коммуникации. Коммуникация в обществе, пронизанном пропагандой, осуществляется не по законам межличностных отношений, а согласно схеме, предложенной заказчиком пропаганды. Есть действие, но нет взаимодействия. Нет и не может быть, как мы уже доказали, обмена мнениями между теми, кто поддался влиянию пропаганды, и теми, кто находится вне его. Нет психологически приемлемого общения, нет коммуникации. В конечном итоге, в крупном обществе, где действует пропаганда, общественное мнение может транслироваться исключительно по централизованным каналам передачи информации. 265. Мнение может считаться общественным, только при условии, что предварительно оно было сообщено массам по официальным средствам распространения пропаганды, и если оно, мнение, было усвоено массами. 266. Этот факт мы можем считать доказательством того, что структура общественного мнения изменилась. Чтобы понять, до какой степени структура общественного мнения изменилась под влиянием пропаганды, достаточно было бы вспомнить законы, как бы ему ни нравился этот термин, открытые ДБАМ. 267. Можно легко заметить, что пропаганда с одной стороны играет роль, отведенную ДБАМ общественному мнению, снизить фрустрацию, утешить, смягчить тоску, а с другой стороны, она же его и создает, в том смысле, что она примеряет противоположные точки зрения, создает условия для того, чтобы личное мнение, внутреннее, стало таким же, как общее, внешнее. Но мы пойдем другим путем. Среди основных последствий, с которых мы начинаем анализ, назовем кристаллизацию общественного мнения. Без сомнения, Штёцель был тысячу раз прав, доказав, ссылаясь на американские исследования, что процесс этот не так прост, как кажется на первый взгляд. Часто нас убеждают в том, что разные точки зрения и отдельные личные взгляды вдруг удивительным образом собираются вместе и общественное мнение формируется из них как обобщение. Предполагается, что одним из элементов этого загадочного процесса является пропаганда. Штёцель доказал, что это не так. Общественное мнение не является средним арифметическим индивидуальных мнений, процесс обобщения происходит иначе, а именно под влиянием двух разных по происхождению и по форме процессов. Сначала мы наблюдаем, что в обществе до поры присутствует смутное, четко неосознаваемое, скрытое, неформулируемое и невербализованное представление, которое можно назвать брутто-мнение, а пропаганда путем процесса по сути напоминающего кристаллизацию устанавливает общее мнение. К чему это приводит? Отныне мы имеем дело с разработанным, специально подготовленным мнением, имеющим определенную структуру, скелет своего рода. Нет ничего общего между личным мнением и общественным мнением, но есть связь между общественным мнением и предыдущим состоянием того же самого мнения. В книге фон Соломона 268 подробно описано, какие трансформации претерпело неорганизованное мнение в Германии в 1931-1933 г. Мнение, которое первоначально было неясным, переменчивым, сродни ощущениям, стало отныне отчетливым, фиксированным, оно получило четкое направление, пропаганда точно определила объект, на который нацелено мнение, очертила его контуры, отсюда его влияние на индивида вплоть до полного подчинения, так как она, пропаганда, ограничила его способность размышлять и практически лишила поля зрения путем создания стереотипов. То, что до начала пропагандистского воздействия представляло собой неясное, расплывчатое представление, обретает форму идеи 269. Был отмечен удивительный факт, что пропаганда чаще воздействует на чувства, чем использует разумные доводы, и под воздействием эмоционального шока ей скорее удается разработать идеологию, которая уточняет и стабилизирует мнение. Но это ужесточение не всегда однородно и повсеместно. Вот почему мы имеем право говорить именно о скелете 270. Кристаллизация происходит сразу в нескольких точках. Пропаганда не создает обобществленное, недифференцированное мнение, наоборот, она формирует вполне специфические точки зрения, которые не могут применяться неважно к чему. Выбор точки кристаллизации определяется относительным соответствием пропаганды под конкретную задачу. Если удается сформировать четкое мнение по ключевому вопросу, то можно контролировать и весь спектр мнений по этой проблематике. Ужесточение и четкость представления очень скоро приводит к тому, что никакие доводы, никакая критика и противоположные аргументы не проникают внутрь. МакДугал удивительно образно сформулировал это так. Пропаганда, определяющая мнение, убеждает, не предоставляя доказательств. Скрытое мнение, покорившееся этой пропаганде, согласится со всем, поверит всему без контроля, когда пропаганда хорошо выполнена. Так проходит стадия кристаллизации, после чего мнение невозможно изменить, оно не примет ничего, что несет хоть какое-то отличие. Мы об этом уже писали. Даже доказанный факт ничего не может сделать с кристаллизованным мнением. Наконец, работа по организации мнения всегда тяготеет к унификации. Мнение вычищает свои собственные противоречия, использует в формулировках идентичные слова, результаты будут в значительной степени обобщены. К этому времени индивидуальные точки зрения практически уже сглажены, так как жесткая конструкция общественного мнения требует исключения проявления оригинального личного представления. Детали и нюансы исчезают полностью. Чем дальше и глубже развивается пропагандистское влияние, тем монолитнее становится общественное мнение, тем меньше в нем индивидуальных проявлений. Отличным примером этого процесса является формирование классового сознания под влиянием марксистской пропаганды. После того, как прошел период формирования классового сознания под влиянием информации, о которой мы говорили ранее, Под влиянием пропаганды на его основе начала складываться система взглядов и представлений, возникла шкала критериев для выработки суждений, определялись стереотипы, формировались убеждения. Опять-таки под влиянием пропаганды были уничтожены ошибочные представления, она же сделала рабоче-крестьянское общественное мнение непроницаемым для любого другого, не соответствовавшего первоначальной схеме. Классовое сознание в наше время – типичный продукт организованной пропаганды. Стремление к унификации общественного мнения заставляет нас констатировать еще одно следствие воздействия пропаганды. В целях скорейшего его оформления пропаганда использует упрощение. Без упрощения, в самом деле, невозможно сформировать унифицированное общественное мнение. Чем сложнее поставленная проблема, высказанное суждение или подобранные критерии, тем больше расхождений может возникнуть во мнении. Нюансы и тонкие развлечения мешают формулированию мнения. Чем оно сложнее, тем больше времени потребуется, чтобы оно сформировалось. Пропаганда вмешивается всегда, чтобы упростить, если мнение слишком сложное и расплывчатое. Все способы сведены к двум вариантам – позитивному и негативному. У всех на глазах пропаганда относит того, кто имеет отличное от общепринятого мнение, к той или иной группе. Того, например, кто нелицеприятно высказывается о коммунизме, даже если он просто хочет порассуждать и даже готов отречься от капитализма, коммунистическая пропаганда сразу заносит в списки фашистов. Он в глазах общественности предстает как поборник буржуазного империализма. Сложные проблемы следует упростить. Геббельс писал так: «Пропаганда, упрощая мышление масс, предлагая им примитивные схемы, объясняет сложные процессы политической и экономической жизни самыми простыми словами, доступными пониманию. Мы взяли сложные факты, когда-то понятные только специалистам и небольшому кругу экспертов, и мы вынесли их на улицы, мы вколотили их как молотком в умы простых людей. 271. Ответы на сложные вопросы должны быть простые и понятны, факты могут быть только белые и черные. В таких условиях общественное мнение быстро формулируется, формируется и энергично выделяется. Оно уносит в стремительном потоке нюансы и уточнения, слишком быстро проносящиеся мимо, не подходящие в качестве средства для кристаллизации мнения. Мы уже писали о том, каким образом, с точки зрения психологии человека, пропаганде удается развить или даже создать в обществе предубеждения и стереотипы. Но такой феномен, как предубеждение, не может быть и не является исключительно элементом психологии личности. 272. Индивидуум имеет предубеждение только на фоне отношений. Процесс кристаллизации, формирования предрассудков приводит к изменению структуры общественного мнения. Случается, конечно, что предрассудки возникают спонтанно, но пропаганда умеет их использовать. Модификации, о которых мы писали ранее, переносятся на общественное мнение, и оно в свою очередь упрощается, становится статичным, нереальным, инфантильным, надуманным. Общественное мнение, смоделированное пропагандой, теряет аутентичность. Но мы не станем тут углубляться, так как эти эффекты уже из области психологии. Наконец, последний эффект пропаганды, на который нам стоит взглянуть с этой точки зрения, относится к разведению по разные стороны личного мнения и общественного мнения. 273. На это, кстати, справедливо указывал Штёцель. Различие между стандартным мнением, господствующим в обществе, и глубокими частными убеждениями приводит нас к пониманию, насколько различны общественное и личное мнение. Для общественного мнения характерны стереотипы. В то время как убеждения распространяются среди населения, подчиняясь закону о частном мнении, между ними существуют различия и по содержанию, и по свойствам. Однако они на равных имеют место в обществе, не смешиваясь и не влияя друг на друга. Каждый из нас формирует свое мнение двумя способами, как член социума и как личность. В одном случае можно сказать, что мы предаемся мыслям, которые нам не принадлежат, они не наши, и нет никаких оснований для того, чтобы такого рода разнообразные суждения сложились бы в логическую последовательность, стали бы системой взглядов, оставим эту работу пропаганде. Но у нас есть также собственные убеждения. Если представить себе, что в эту общую структуру мнений вторгается пропаганда, то можно заметить, как она тут же проводит четкую грань между общественным и частным мнением. Общественное мнение, хотя оно касается персонально меня, остается обезличенным, И в то же время и к моему частному мнению оно не имеет никакого отношения. Обычно между двумя структурами наблюдается взаимопроникновение, но стоит пропаганде заняться формированием общественного мнения, как переход закрывается, движение прекращается. По мере того, как общественное мнение под влиянием пропаганды становится четче и конкретнее, оно становится помехой для выражения частного мнения, более того, оно не дает ему выйти наружу. Это часто наблюдаемый факт. Частное мнение угасает и теряет значимость, когда пропаганда формирует общественное мнение. Чем дальше она продвигается, тем реже в масс-медиа коммуникационс появляются статьи, выражающие чью-то персональную точку зрения. Развитие телевидения, радио и прессы значительно уменьшило число людей, выражающих свои личные взгляды в публичных СМИ. Эти средства не предназначены для выражения частных мнений, они теперь исключительно в распоряжении мнения общественного, а оно, как мы знаем, не складывается из частных мнений. 274. Индивидуальная точка зрения не имеет ценности в глазах общества, она теряет значение даже для самого индивидуума по мере того, как общественное мнение приобретает важность и влияние. Частное мнение не способно обогащаться, присваивая себе элементы мнения общественного, чтобы их переосмыслить. Пропаганда делает так, что общественное мнение не может быть усвоено, переработано индивидуумом, он может лишь вместе с массой следовать течению, в котором все равны и одинаково безлики. Со временем общественное мнение утверждается и воспринимается уже как нормальное, а личное мнение распадается на части, в общем плане отражается фрагментарно, не демонстрирует цельности восприятия, что свидетельствует об общей растерянности и нерешительности. Именно таким образом психика человека распадается на чужеродные элементы. От общего мнения к совместным действиям. 275. Мы часто говорили о том, что пропаганда не стремится изменить внутренние убеждения человека, ее цель – подтолкнуть его к действию. Блестящим результатом пропаганды послужит факт, когда общество под ее влиянием превращается в управляемую толпу или, по крайней мере, готово к соучастию. Часто пропаганда ограничивается словесными мероприятиями, о чем мы позже расскажем, но главная ее задача – превратить толпу из состояния равнодушных зрителей, объединенных общим мнением, в состоянии сообщников. Даже когда зритель в кино взят за живое, он остается пассивным. Он, конечно, вскоре станет выразителем общественного мнения, но это внешняя сторона дела. Он все равно отличается от зрителя на корриде, активно участвующего в ритуальном убийстве, но ведь и тот пассивен, пока остается на трибуне, он станет активным участником, если выскочит на арену. Пропаганда идет дальше, и как минимум она требует непротивления, а как максимум, поддержки и готовности присоединиться. 276. Пропаганда действует до тех пор, пока спокойное и последовательное развитие общественного мнения не перерастает в активную фазу действия, именно совместного действия, а не в виде индивидуальной инициативы или коллективного решения. Это знаменательно, когда общественное мнение приводит к совместному действию. Можно считать это великим событием современности, переход осуществлен искусственным путем. Мы как-то говорили, что пропаганда не создает убеждения, она даже избегает их использовать. Мы признаем неукоснительность этого принципа, используя этот термин в специальном значении, принятым в социальной психологии, однако тут не все так просто. Пусть пропаганда действительно сама не в силах изменить убеждения, допустим, это очевидно, но по мере того, как она подталкивает индивидуума к действию, в корне изменяется ответ, который мог бы быть продиктован на основе его собственных фундаментальных убеждений. Индивидуум, опираясь на свои убеждения, не стал бы действовать, а он действует. В этот момент нельзя не признать, что в какой-то степени, пусть незначительно, но его убеждения изменились, и если это действие повторить несколько раз, то определяющая тенденция его поведения переменится. Кроме того, пока индивидуум вовлечен в подготовку к действию, осуществляемую пропагандой, он ощущает силу противодействия со стороны своих собственных убеждений, силу, восстанавливающую его против подготовки к действию. Эта сила определена общим социальным контекстом, но также и пропагандой, так как возникает в ответ на подготовку к действию, в которую вовлечен индивид. Это долгая машинальная работа, в которую пропаганде удалось втянуть человека, без сомнения станет его убеждением, которое впоследствии определит его поступки. К как осуществляется переход от мнения к действию по каналам пропаганды. Доб – один из немногих, кто попытался описать этот процесс в 277. Он изложил свою мысль так: убеждение может отразиться на внешнем поведении тогда, когда ее импульс настолько силен, что сдержать его может только активное действие. Эта сила, первоначально слабая или мощная, возрастает по мере того, как индивид чувствует, что действие неизбежно, если умеет его совершить и если уверен, что действие будет полезно или вознаграждено. Короче говоря, окончание подготовленного ответа, выраженное действием, представляет собой завершающий шаг из серии предварительных актов, которые, будучи необходимыми для финального действия, все-таки его не гарантируют. В общем и целом, действие согласно этой точке зрения представляет собой результат целого ряда согласованных операций, за которыми стоит пропаганда 278. Она в состоянии внушить индивиду необходимость этого действия, заставить его почувствовать, что оно неотложно, неизбежно и единственно возможно. Она же подсказывает ему, как именно нужно действовать. В нашем обществе много таких типов. Он весь горит от нетерпения, готов к поступку, но не знает, что предпринять. Индивид жаждет сделать что-нибудь хорошее во имя справедливости, ради мира на земле и ради прогресса, но не знает, как. Если пропаганда покажет ему это как, партия выиграна. Действие последует незамедлительно. Надо еще, чтобы человек был уверен в успехе или обязательной компенсации своего поступка, или чтобы он хотя бы получил от этого удовлетворение. То есть он будет действовать, если будет уверен в благополучном исходе или в том, что будет удовлетворен. Реклама пользуется этим в коммерческой сфере, а пропаганда – в политике. Наконец, человеку помогут совершить переход к действию, продемонстрировав ему показательные акции в аналогичных ситуациях, совершающиеся вокруг него. Этим также займется пропаганда. Она покажет ему примеры подобных действий. Вот так выглядит многоуровневая схема, включающая в себя разные стороны явления, и она нам кажется вполне убедительной. Но мы упустили еще один важный аспект, наиважнейший по нашему мнению 279, а именно, аспект массовости, толпы, группы. Человек под влиянием пропаганды не станет действовать в одиночку. Доб проанализировал поведение человека. Тем не менее, на наш взгляд, механизмы поведения отдельно взятого человека, которые он описал, не соответствуют поведению человеку толпы. Этот человек может почувствовать необходимость и эффективность совершаемого действия только в том случае, если его совершают все вокруг него, он сможет принять участие в этом действии при условии, что все в нем участвуют. Это означает, что пропаганда должна иметь силу коллективного воздействия, чтобы привести массы в движение. Мы проанализируем этот фактор по двум принципиальным позициям. Пропаганда способствует сплочению группы и в то же время приводит к возникновению чувства беспокойства. СМИ подталкивают к активному участию в жизни сообщества и призывают к коллективной деятельности, они развивают чувство общности. В наше время индивид общается с другими членами общества не иначе, как посредством каналов массовой коммуникации. Психологическая совместимость, необходимая между членами одного коллектива, не возникает сама по себе, поскольку в массовом обществе индивидуумы склонны отдаляться друг от друга. Отношения между ними часто носят искусственный характер, так как представляют собой продукт деятельности средств информации. Стихийно складывающиеся отношения меняются, когда к их организации приложены усилия, когда их преднамеренно хотят упорядочить, сформировать. Они становятся более тесными, в них проявляется единодушие в прямом смысле этого слова, отношения расширяются, группа стремится к еще большей сплоченности. Коллектив, став монолитным, обязательно рано или поздно начнет стремиться к действию. В это время психологическое единство, чувство сплоченности внутри коллектива не просто создают ощущение единения, общности, но у людей возникает чувство, что с ними сила, с ними правда. Но это чувство, даже если оно направлено на вечные проблемы человечества, не приведет их к действиям само по себе. СМИ, конечно, всегда готовы предоставить нужную информацию о событиях в мире, а, как известно, газеты и радио всегда в первую очередь сообщают новости именно об этом. Эти средства могут сыграть и более важную роль, если их использует пропаганда. Штёцель был совершенно прав, когда указал на то, что стереотипы, доказывающие наличие пропаганды, немедленно проявляются именно в новостях. Именно новости создают эффект присутствия, именно они делают человека впечатлительным и агрессивным. По мере того, как пропаганда подключает людей к новостям, она непременно вовлекает их в действие в рамках этих событий. Группа не может оставаться равнодушной или ограничиться тем, чтобы просто составить мнение об этих событиях. Чтобы понять механизм этого процесса, надо вспомнить, что у членов этой группы нет другой системы отсчета, где у них были бы разные позиции. Иначе говоря, вся группа имеет одинаковый взгляд на эту новость. Следовательно, они не могут расценивать ее как субспеции aeternitatis, нечто абстрактное, лад. Так как система отсчета предоставлена им той же пропагандой, которая снабдила их этой новостью, группа в целом единодушна и не может иметь суждения по своему усмотрению. Человек под впечатлением этой новости может только разделить с остальными общее мнение, в то же время не имея возможности действовать. В этот момент войти в группу, какой бы она ни была, означает проникнуться этой новостью, стать человеком без прошлого и будущего, подчиниться событиям, не имея другого выхода, кроме как присоединиться к действиям и разделить убеждения, распространяемые пропагандой относительно происходящих событий. Другая позиция перехода к действию заключается в том, что пропаганда умеет придать мнению большую силу влияния. Оно уже не просто взгляд или неуверенная позиция, передаваемая из уст в уста, медленно распространяющаяся в группе, всегда с трудом распознаваемая в социологических опросах. Мнение уже не персонифицированная позиция одиночки, оно самоценно, его встречаешь повсюду на экранах, слышишь по радио, его преподносит торжественно и с помпой. Оно четко сформулировано, конкретизировано и само настолько уверено в своей истинности, что вольно или невольно все начинают в это верить, просто потому, что уже слышали об этом где-то, видели нечто подобное, потому что мощные средства информации кричат об этом на каждом углу. Эта пропаганда придает вид общественному мнению, которое жаждет быть услышанным повсюду. Можно без преувеличения сказать, что пропаганда занимает в группе место лидера. И это утверждение не безосновательно. Пропаганда – инструмент в руках лидера, используемый для управления группой. Пропаганда помогает лидеру стать лидером. Это означает, что в группе, где нет лидера, зато действует пропаганда, наблюдаются такие же социальные и психологические эффекты, как если бы у группы был бы лидер. Пропаганда замещает его собой. Если взять в качестве доказательства бесчисленные исследования о роли лидера в группе, то можно их резюмировать, как это сделал Кьюнг 280, таким образом. Лидером в группе является тот, кто первый указывает направление действия. В то же время это тот, кто вербализует, кристаллизует чувство массы. Группе, которой управляет пропаганда, не понадобится ни начальник, ни лидер, она в любом случае будет вести себя так, как будто он у нее есть. Именно этот эффект субституции позволяет объяснить с одной стороны уменьшение роли местных лидеров, а с другой стороны абстрактный отвлеченный характер, который со временем принимает любой национальный лидер. Если иметь в виду ограниченное сообщество, то даже в системе leadership или Eferherprinzip нынешний лидер представляет собой всего лишь отражение, он не настоящий лидер группы. Гауляйтер, равно как и комиссар, становится его вря, если хотите, или простыми исполнителями. Они в группе больше не занимают главенствующие позиции. Единственный настоящий лидер, тот, который группе не принадлежит, что с точки зрения социологии совершенно ненормально, но тот, кто был назначен пропагандой, которого она привела. Отсюда, возможность иметь главу группы во время отсутствия лидера. Достаточно усиленно пропагандировать его образ. Портреты Гитлера, Сталина, Мао Цзэдуна, Рузвельта играют абстрактную роль, но вполне справляются с задачей, так как остальное делает пропаганда, добиваясь эффекта присутствия лидера на месте. Лидер – это тот, кто вдохновляет свою группу на действие. В этом заключается вторая позиция, которую мы рассмотрели в рамках проблемы перехода непосредственно к действию, к которому приводит мнение. 3. Пропаганда и расслоение общества. Мы выбрали для этой главы достаточно пространный заголовок, так как не можем себе позволить глубоко и всеобъемлюще проанализировать эффекты влияния пропаганды на все слои общества. Для этого понадобились бы комплексные теоретические и практические социологические исследования. К тому же следовало бы разделить группы, которые используют пропаганду, от групп, которые подвергаются пропагандистскому влиянию. Хотя надо признаться, что обе группы действуют обычно в тесном сотрудничестве. Мы возьмем для анализа эффектов пропаганды только три позиции: политические партии, трудовые отношения и церковь. Обособленность слоев общества. Следствием любой пропаганды становится обособление группы, где разворачивается ее деятельность, от всех остальных. И здесь мы наблюдаем противоречивый характер средств информации, рассчитанных на интеллект, таких как пресса, радиовещание, заключающийся в том, что вместо того, чтобы сближать людей, объединять их, для чего они, собственно, и были изначально предназначены, они категорически их разъединяют. 281. Говоря об общественном мнении, мы упомянули тот факт, что каждый член группы чувствителен к пропаганде, чье влияние распространяется на эту группу. Он ее слушает, соглашается с этим, этого ему и достаточно, но тот, кто к этой группе не принадлежит, игнорирует эту информацию. Таким образом, констатируем, что каждый довольствуется только тем, что предоставляет ему своя пропаганда, так утверждает исследование, проведенное ИФАП, которое мы уже ранее цитировали. 282. Лазерсфильд 283 подтвердил этот факт, проводя эксперименты с радиопрограммами, в которых американскую публику знакомили с особенностями, нравами и обычаями каждой из малых этнических групп, проживающих на территории Америки. В ходе эксперимента предполагалось выяснить, насколько в американском обществе развито взаимопонимание и какова степень его толерантности к другим группам. Ему удалось установить следующее. Каждую передачу, посвященную определенной этнической группе, слушали только те, кто к этой группе принадлежал. Например, передачу об Ирландии слушали только ирландцы, и практически никто из других групп. Так же точно происходит с коммунистической прессой, которую читают только избиратели, придерживающиеся коммунистических взглядов, а газеты для протестантов читают только протестанты. Что же происходит? Тот, кто читает газеты своей группы, слушает радио своей группы, только и делает, что убеждается в принадлежности к своей группе. Он утверждается в мысли о том, что взгляды его группы во всем обоснованы, представления справедливы, и он чем дальше, тем больше укрепляется в своих представлениях. В то же время, в той же пропаганде он видит элементы критики других групп, осуждение их представлений, опровержение их взглядов. Все это никогда не увидит, не услышит и не прочитает член другой группы. Пусть коммунисты критикуют Геннадия, пускай приводит какие угодно внушительные доказательства разрушительного действия его политики, это не произведет никакого впечатления на центристов, потому что его сторонники не читают Humanity. Пусть Фигаро печатает статьи с доказательствами диктатуры в СССР, французские коммунисты никогда об этом не узнают. Таким образом, критика оппонентов, с которой им самим не суждено ознакомиться, распространяется только внутри группы. И антикоммунист будет с каждым разом все более убеждаться в своем мнении о зловредности коммунистических идей, и наоборот, они все меньше будут знать друг о друге. Так исчезает возможность обмениваться взглядами. Такое действие пропаганды с обеих сторон, точнее в противоположные стороны, удостоверяет превосходство одной группы и злонамеренность всех остальных, что и приводит к расслоению общества и возводит барьеры между его различными слоями. Такого рода расслоение происходит на разных уровнях. Группы, о которых идет речь, формируются вокруг центра интересов. Можно наблюдать существование группы, объединяющие людей одной профессии, профсоюзы, религиозные группы, конфессии, группы по политическим взглядам, партии и по материальному достатку, классы, выше этого, национальные объединения, а еще выше, на самой вершине, национальные блоки. Разнообразие групп и уровней, где происходит расслоение, равно как и разнообразие их целей и задач, не отменяет всеобщий закон, согласно которому чем больше пропаганды, тем глубже расслоение, тем больше группировок. Причина – пропаганда, она исключает диалог между группами. Тот, кто сидит напротив меня, больше не мой собеседник, он – мой противник. Поскольку он не признает за собой этой роли, другой остается непознанным оппонентом, чьи слова больше не могут быть услышаны. Перед нашими глазами происходит образование в обществе ментально изолированных друг от друга ячеек, где каждый общается только сам с собой, бесчисленное множество раз сам себя убеждает в своей правоте и в ошибочности другого. Мы обречены жить в мире, где никто никого не слышит, все говорят и никто никого не слушает. И чем больше мы говорим, тем больше отдаляемся друг от друга, потому что мы все чаще себя оправдываем и чаще обвиняем других. Не стоит, однако, думать, что расслоение общества противоречит возникновению общественного мнения, о которых мы говорили ранее. Пропаганда, пронизывающая наше общество, действительно способствует расслоению и создает внутри общества не связанные между собой ячейки, но она же и формирует общественное мнение, оставаясь внутри группы. Прежде всего, она сохраняет эффективность в отношении массы колеблющихся, тех, кто пока не примкнул ни к одной группе. Она также способна воздействовать на тех, кто входит в состав иной по убеждениям группы. Например, коммунистическая пропаганда слабо влияет на активистов из социалистического лагеря, близкая по убеждениям группа, но может оказывать большое влияние на протестантов. Американская пропаганда не подействует на индивида, если он француз по национальности, но может подействовать на того же индивида, если рассматривать его как представителя капиталистического лагеря или сторонника либеральных взглядов. Эта особенность становится важной, когда группы относятся к разным уровням. Например, национальная пропаганда приводит к тому, что с одной стороны группа изолируется, закрывается для других, а с другой, внутри этой группы продолжаются процессы, ведущие к образованию внутренних изолированных групп со своими присущими им характеристиками, но пропаганда влияет на всех, если необходимо привлечь всех по общим национальным проблемам. Здесь мы имеем дело с процессами, очень похожими на те, что происходили в средние века в эпоху распространения христианства. Пропаганда работала, сфера ее влияния расширялась, но она никоим образом не затрагивала структуры сеньории, например, так же как и уставы монашеских орденов. Национальная пропаганда, таким образом, отлично работает внутри нации, формируя общественное мнение, но пропаганда какой-либо партии или религиозных взглядов эффективна в другом плане. Каждая, таким образом, способна одновременно и добиваться успехов трансформации общественного мнения, и воздвигать барьеры, чтобы закрыть эту группу от других в социальном плане. Но если есть группа высшего порядка, то она производит тот же эффект по отношению к подчиненным группам. Вот почему в обоих современных блоках, Восток и Запад, над которыми нет группы высшего порядка, пропаганда может действовать только в одном направлении, способствовать их изоляции друг от друга, и это становится все заметнее. Правильно организованная пропаганда умеет использовать оба приема. Этим объясняется, например, успех пропаганды в СССР. С одной стороны, в газетах, выходящих огромными тиражами, и по радио постоянно транслировали хвалебные оды и одобрения режима, иногда и критические замечания, правда без реальных оснований, предназначенные для широкой публики. А в специальных журналах, например, медицинских или посвященных городским проблемам, мы находим серьезную критику по насущным проблемам, вполне обоснованную и глубокую. Если у кого-то возникает желание узнать о реальном положении дел в СССР, о реальных недостатках режима, пусть заглянет в эти журналы, там есть вся информация об этом, четкая и беспристрастная. Как же можно вынести такой дуализм? Это объясняется изоляцией групп. Надо убедить население в величии режима, в превосходстве СССР, нужно, чтобы все это слушали и верили, даже вопреки своему собственному опыту, либо для того, чтобы вызвать раздвоение личности у индивидуума, как об этом пишет Робин 284, либо для того, чтобы убедить его в том, что его опыт, фрагментарен, не играет роли, не интересен для других и вообще не имеет отношения к глобальной и организованной реальности. Если у кого-то есть неудачный опыт, это просто случайность и не стоит обращать на это внимание. Такого рода пропаганда может быть только позитивной. Напротив, обращаясь к работникам технических специальностей в профессиональных научных журналах, пропаганда обрушивалась с яростной критикой на недостатки отрасли, демонстрируя бдительность партии, осведомленность во всех областях и контроль из центра, стремясь добиться превосходства коммунистического строя. Мишенью пропаганды были технари, замкнутые в своих группах. Пропаганда утверждала, что режим хорош, все отрасли функционируют нормально, кроме того подразделения, о котором идет речь. Медицины, пропаганда для врачей, и т.п. Как же можно было вынести такое раздвоение? Конечно, исключительно полагаясь на замкнутость общества и изоляцию групп, в которых пропаганда хорошо поработала. Потому что знала, что медики не читают научных журналов для технарей, а широкая публика вообще не читает никаких научных журналов, знала, что украинцы не читают газет, предназначенных для грузин, а следовательно можно публиковать противоречивые утверждения либо в одних, либо в других СМИ, в зависимости от того, для кого они предназначены, и от того, что необходимо донести до этой публики. Из этого следует, что такая обработка еще больше усиливала изоляцию членов одной группы от другой, так как они разговаривали на разных языках, не осталось возможностей для общения. Факты, сообщаемые одним, не были полезны для других, разными были суждения и основания для суждений, разными были взгляды, противоположенными ориентации, больше не осталось общих тем для разговора. Даже внутри одной общности пропаганда воздвигала барьеры, причем на основе научного подхода, а не случайно, как было описано в начале, возводила физические преграды между группами, и все это, под единым покровом вымысла и словесных фантазий для всего общества. Последствия пропаганды для политических партий. Что может произойти, если какая-то партия, прекратив на какое-то время свою основную деятельность, начнет вести систематическую пропаганду, и вместо того, чтобы побороться за несколько голосов к ближайшим выборам, решит мобилизовать на постоянной основе общественное мнение. По правде говоря, в демократических странах Европы практически нет партий, которые бы пошли на такой шаг, но мы можем констатировать появление партий, которые пришли на смену прежним партиям или отпочковались от них, проявляющие заинтересованность в подобных мероприятиях, хотя у прежних партий таких намерений не наблюдалось. Сейчас, если быть точным, в партийной системе США подобная тенденция имеет место. Партийная пропаганда ведется систематически вот уже лет 10, но пока еще слишком рано говорить о том, какие трансформации в самих партиях вызывает этот процесс. Поэтому мы сосредоточим свое внимание на партиях, которые ведут пропаганду, в сравнении с теми, кто ее не ведет, подразумевая, что их структура отчасти зависит от необходимости пропаганды. Мы добавим результаты наших наблюдений к исследованию, сделанному Марисом Дюверже, который он изложил в своей книге «Политические партии 285». Я использую некоторые из его выводов в продолжении моего анализа. Если партия использует пропаганду в своей работе, она обязана иметь прочную и организованную структуру. Она должна представлять собой коллектив, где каждый имеет определенные обязанности, первичные организации должны неукоснительно подчиняться вышестоящим. Чтобы постоянно будоражить общественное мнение, необходимо иметь на местах секции или ячейки, которые могут с этим справиться. Система комитетов, слабая организация, могут заниматься эпизодическими акциями или проводить разовые мероприятия. Надо помнить, что пропаганда требует вертикальных связей между партийными структурами. Это поможет не только сохранить согласованность пропаганды на всех этапах, но и увеличить скорость ее распространения. Мы уже видели, как оперативность мероприятий, ритм и быстрота реагирования обеспечивают пропаганде успех. С другой стороны, принимая во внимание изоляцию групп в зависимости от места и от среды, о которой мы говорили в предыдущей главе, горизонтальные связи в партии были бы вредны. Простые члены партии не смогли бы понять, почему в одном месте ведется одна пропаганда, а в другом – другая. Разная пропаганда должна проводиться разными партиями, где единственно полезная связь – вертикальная. Но если кто и ощущает необходимость пропаганды больше всех, так это – руководство. Правда, эта необходимость может привести к расколу между партией и ее избирателями или симпатизирующими. Типичное расхождение между субъектом и объектом. Пропаганда превращает агента в субъект. Он принимает решения, он использует системы, которые должны принести некий результат. Но людей, которые станут избирателями или симпатизирующими, он принимает за объект. Ими манипулируют, их обрабатывают, проверяют их политическую устойчивость, воздействуют на их психику. Никто из этих людей никому не интересен как личность. Все знают, что пропагандистское влияние тогда достигает успеха, когда оно анонимно и нейтрально. Люди в такой ситуации не более, чем инструмент для достижения цели. Так обычно и делается пропаганда, и в этом в какой-то степени кроется причина глубокой ненависти, которая исходит от партийного руководства, применяющего пропаганду в политической деятельности, по отношению к тем, кто находится вне ее, а иногда, а в некоторых случаях в особенности, и по отношению к симпатизирующим. Пропаганда, как мы видим, углубляет расслоение в партии, но при этом она же способствует персонификации власти внутри партийного аппарата. Мы уже говорили о том, что этот процесс с пропагандой делает чуть ли не фатальным на национальном уровне, но и в отдельных группах наблюдается эта тенденция, и даже с большей интенсивностью. В обществе есть такая тенденция – олицетворять власть и восхищаться лидером, и пропаганда не может не воспользоваться этой особенностью масс. Отрицать эту склонность значит не применять то, что полезно и эффективно работает. Везде мы можем наблюдать, как тщательно пропаганда разрабатывает образ вождя, представляя его вездесущим и могущественным, стараясь при этом подчеркнуть, что сам народ увидел его таким, люди это предчувствовали. Если партия не использует воплощение власти в лице лидера, она многое теряет. Мы видели, как это работает во время американских выборов в 1952 году, когда президентом стал Эйзенхауэр.